66. Ричард Срейлор наблюдал за тем, как последние машины выезжают за ворота. Было все еще жарко, воздух был тяжелым. «Папа», — Кэт подошла к нему и взяла за руку, — «пойдем со мной, пока я покормлю пони». «Нет, я предпочел бы поехать домой». «Ты не можешь ехать домой один». «Не сегодня. Оставайся здесь. С утра ты почувствуешь себя лучше». «Это еще почему?» Кэт вздохнула. «Ну что заставляло его всегда-всегда себя так вести? Всегда спорить, всегда требовать фактов, рационального основания для любой туманной фразы? Он никогда не умел вести светские беседы, никогда не мог развлечь себя обычным разговором или дружеской болтовнёй. Она удивлялась, как ее мать выдержала больше 40 лет в браке с таким, Саймон сказал бы, бараном. «Мне не нравится мысль о том, что ты вернешься сегодня в Галлам Хаус один». «Я оставался там один каждую ночь с тех пор, как твоя мать умерла. Не вижу разницы». «Ладно, тебе виднее». Он слегка улыбнулся. «Спасибо, что приготовила всю эту выпечку для похорон. Я никогда не понимал, почему ее вообще подают, но ты подала ее великолепно». Он посмотрел на ворота, как будто ожидая, что сейчас туда заедет машина. «Пришло очень много человек», — заметил он. «Думаю, больше из любопытства. Эдакие профессиональные посетители похорон». «Нет, папа, пришли люди, которые знали и уважали ее, восхищались ею и любили. Пришли люди, которые хотели попрощаться. Их чувства были искренними. Почему тебе надо быть таким циником?» Она отвернулась, захлебываясь слезами. Похоронная служба, которую провел сам настоятель вместе с Джейн Фицрой, под пение церковного хора, произвела на нее невероятное впечатление и тронула до глубины души. Музыка, слова, огромное количество людей, работавших с ней всю ее профессиональную жизнь и занимавшихся вместе с ней благотворительностью, которой она посвятила себя на пенсии. Бледные, пораженные лица Сэма и Ханны. Саймон плакал, и Сэм, стоявший рядом с ним, взял его за руку. И во время всего этого, во время того, как он сам зачитывал у гроба Библию, во время погребения на кладбище, во время приветствий десятков гостей, прибывших в загородный дом, он оставался молчаливым, собранным и сдержанным, непроницаемым. Кэт хотелось побить его кулаками, закричать на него, спросить, любил ли он ее, расстроен ли он, как сильно он по ней скучает, пугает ли его будущее, но ничего из этого сказать не могла. «Просто пойдем со мной, пока я покормлю животных». Он слегка пожал плечами, но через какое-то время все-таки развернулся и пошел вместе с ней к воротам загона. «Дети вели себя хорошо». «Ну, конечно, они умеют. Тем более они были под впечатлением». Она отстегнула кормушку. Ей надо было сказать ему про Австралию. Но сегодня Австралия обозначала Иво, который не прилетел на похороны. Кэт не хотела даже думать об этом. Она не думала, что ей хватит духу заговорить о переезде в ту же страну, где находился ее брат. Ричард просто пожал плечами, узнав о том, что Иво не будет, и не сказал почти ни слова. Саймон бесился и обвинял его во всех грехах. Кэт знала, что отсутствие Иво никак не связано с Мэриэл. Скорее, он таким образом дистанцировался от всей своей семьи, что он сделал физически в 20 лет, а во всех других смыслах начал делать еще в раннем отрочестве, по каким-то своим внутренним причинам, а еще из-за постоянных ссор, которые он сам, как правило, и инициировал. Мэриэл была единственной, кто поддерживал с ним семейные связи, с помощью писем, звонков, а потом и электронной почты. Несколько раз она навещала его самостоятельно. Кэт и Крис были у него пару раз, Саймон всего однажды. Саймон тоже не знал об Австралии. Она пересыпала корм в ведро, не переставая нервничать. Как она сможет сказать им обоим сегодня, что они уезжают из Лафертона на полгода? Но если не сегодня, то когда? Удачный день мог не наступить никогда. «Давай я понесу». «Я справлюсь». «Ты просто упрямая». «Удивляюсь, в кого это?» Они мимолетно улыбнулись друг другу, а потом между ними встала Мэриэл. Кэт ощутила ее присутствие настолько отчетливо, как будто могла видеть ее. «Подскажи мне, что делать», — попросила она. «Помоги мне с этим, мам». Серый пони уже ждал. Кэт отворила ворота и мягко его оттолкнула, чтобы насыпать еды в железную кормушку. Куры суетились у его ног, надеясь на то, что упадет хотя бы пара зернышек, хотя такого почти никогда не случалось. Никогда не понимал, зачем ты взвалила на себя все это. Как будто мужа, троих детей и половины приемов в общей практике тебе недостаточно. Как будто. Она отдала ему пустое ведро и заперла ворота. Потом она сказала: «Есть кое-что еще». Он молча ждал, никак ей не помогая. Со стороны дома она услышала, как Феликс издал пронзительный вой, скорее яростный, нежели жалобный. «Ну?» «Мы собираемся в Австралию. Мы нашли семейную пару, они возьмут на себя пациентов, а Дерек будет замещать. Мы уезжаем на 6 месяцев. Это...» Ричард Срейлор зашагал прочь от ворот, так что ей пришлось перейти на бег, чтобы догнать его. «Папа». «Кэтрин». Она почувствовала, что ей снова 6 лет. «Скажи что-нибудь, ради бога, скажи, что ты думаешь». «Думаю, твои дети одичают». «Ты знаешь, что я имею в виду». Молчание. «Если для этого слишком рано, если бы ты предпочел, чтобы мы не уезжали, мы, конечно, и думать об этом перестанем. Или, может, ты мог бы поехать с нами?» «Я думаю, нет. Этой зимой я буду очень загружен. Журнал продолжает выходить, и у меня будет очень много обязанностей в ложе». «Но ты будешь совсем один. Конечно, ты будешь занят, конечно, у тебя есть друзья, но у тебя не будет мамы и нас, семьи». «Ой, да ладно тебе», — посмотрел он на нее лукаво. «У меня будет Саймон». 67. «Босс, пап Флаксен Мейт на Голби Роуд. Жертва мужчина, 22 года, ножевые ранения в шею и грудь. Скорая в пути. Патрульные подъехали в 10, но он уже, естественно, успел смыться. Зато кто-то видел номер машины». «Может, угнанная? Сейчас там никого?» «Да, все сразу свалили, когда началось. Хозяин Терри Хаттон говорит, что в тот вечер было достаточно тихо». «Он в курсе, кто это?» «Не. А если в курсе, то боится за свою шкуру. Я думаю, кто-то, кто знал, что парень будет там и что там будет тихо, просто вошел туда, затеял драку, вытащил его на улицу, ну и все». «Как обычно. Проверь все, узнай у этого Хаттона, знает ли он, кто пьет в его пабе, были ли там местные. А потом иди по домам. Снаружи были свидетели? Может, что-то найдут криминалисты, если он уходил в спешке. С семьей и друзьями погибшего поговорим с утра. Им уже сообщили?» «Да, мать с братом уже везут в больницу». «Удостоверься, что машину ищут, и надави как следует на хозяина. Попробуй добыть какие-нибудь имена. Если он приходил постоянно, то с кем он разговаривал, с кем пил. Завтра привлечем к этому еще кого-нибудь». «Босс». Саймон повесил трубку. Очередной молодой человек мертв. Очередная драка из-за денег или наркотиков, или, может, просто из-за какой-то девчонки началась эта поножовщина. Это была рутина. Хороший детектив быстро найдет вероятных подозреваемых. Обычная следственная работа и немного удачи помогут их выследить, а параллельные допросы и изучение материалов криминалистами наверняка приведут к успеху. Не наверняка, но возможно. Кажется, это было именно такое дело. Они были самыми неинтересными в карьере полицейского. «А что было интересно?» — задумался Саймон, собрав со стола пару кружек и тарелку и отнеся их на кухню. Дело Эдди Слайтхолм. 7 детей, если не больше, похищены и убиты, а их маленькие тела спрятаны на выступах в глубине пещер. Интересно? Он загрузил посуду в посудомойку. Час назад он ехал из дома своей сестры на жуткой скорости. Он весь трясся от ее новостей, с которыми просто не смог справиться сразу после похорон. «Ты реагируешь даже хуже, чем отец». «Ничего удивительного». «Господи, Саймон, это всего 6 месяцев. Мы же не эмигрируем, не надо это так воспринимать». Кэт злилась, потому что она была расстроена. Она сообщила ему об этом в спешке, и он был слишком потрясен, чтобы реагировать спокойно. Он не хотел оставаться здесь один. Убийство в пабе Flaxen Maid вряд ли могло его отвлечь и заставить старшего инспектора выйти в сверхурочные, даже если бы он хотел поработать. Но именно это ему сейчас и было нужно — уйти в работу с головой. Ему вспомнился его отец. Темный костюм, черный галстук, зачесанные назад седые волосы, невозмутимое лицо статуи. Насколько он был холоден и вежлив, когда встречал тех, кто приехал вслед за ними в загородный дом. Что он думал и чувствовал, стоя рядом с гробом своей жены с единственным небольшим венком белых цветов. Саймону невыносимо было даже смотреть на него. Он любил свою мать больше всех, не считая сестер, живой Кэт и мертвой Марты. Он никогда до конца не понимал Мэриэл, но безоговорочно ею восхищался, наслаждался ее компанией, шутил над ней, дразнил ее. Она сводила его с ума и раздражала его. Он жалел ее, хотел ее защитить, и обычно через час или два начинал испытывать острое желание убраться от нее подальше, но его любовь была непоколебима и несомненна. И она тоже любила его. Он часто думал, что никто никогда не любил и не полюбит его вот так всем сердцем, хотя ее любовь вовсе не была слепа. Он думал, что она бессмертна. У него на стене висели рисунки с ней. Некоторые были в спальне, а большинство лежало в ящике с его портфолио. Он очень любил изображать ее изящную, но в то же время мягкую красоту. Ему бы хотелось нарисовать ее молодой женщиной. Фотографии никогда ей не льстили, к тому же она не выносила камеры. Он взглянул на нее. Она была сурова и спокойна, ее голова была слегка наклонена в одну сторону. Он сделал этот рисунок в прошлом году, одним зимним днем, пока она сидела на кухне, обновляя свой дневник садовода, а низкое солнце просачивалось внутрь сквозь занавески на окнах. Он закрыл глаза и оказался там. Он смог почувствовать еле уловимый запах китайского чая в фарфоровой чашечке у ее локтя. Внезапно его глаза защипало от слез. Ему захотелось пойти куда-нибудь и напиться, но не таким человеком он был, чтобы иметь приятелей, кому можно предложить подобное времяпрепровождение. Его зять, скорее всего, будет занят на ферме, а Натан либо до сих пор работает, либо уже дома со своей беременной женой. А пить одному Саймону не казалось достойным развлечением. А потом он понял, что он хочет сделать. Идея, пришедшая ему в голову, была очень отчетливая и от этого успокаивающая. И она его удивила. 68. «Должна сказать, еще одни похороны я не выдержу», сказала Джейн Фицрой, открыв перед собой дверь холодильника. «Сначала Макс Джеймсон. Это было невыносимо удручающе. Пришло всего 6 человек, включая вашу сестру, поскольку она была его лечащим врачом, и меня. Потом моя мать, которая оставила по этому поводу развернутые инструкции. Никаких религиозных отправлений, ни молитв, ни речей, ни музыки. Вы хоть представляете, насколько печально все это выглядит в крематории? И сегодня похороны вашей матери, которые были грандиозными, но опустошающими. У меня больше не осталось никаких эмоций. У меня есть яйца, сыр, немного довольно вкусной домашней ветчины с фермерского рынка и овощи для салата, и хорошая бутылка вина». Саймон посмотрел на нее. Как она может быть священником, служительницей церкви? Как бы она ни предпочитала себя называть? На ней были бледно-голубые джинсы и рубашка с оборками на груди. Ее волосы были длиннее, чем в тот раз, когда он впервые ее увидел. С утра во время похорон они были туго завязаны сзади, а потом убраны под черный шелковый платок. А теперь они струились и сверкали на свету, который лился из кухонного окна. На ней не было макияжа, и выглядела она лет на 20. «Джейн, я пришел, чтобы пригласить вас в ресторан, а не заставлять готовить». Она ненадолго задержала на нем взгляд, как будто вникая в смысл того, что он только что сказал. «Я знаю. И я уже сказала вам, я сейчас к такому не готова. Я собиралась посмотреть «11 друзей Оушена». Хороший фильм. Отличный. Брэд Питт, поедающий крендельки». Брэд Питт, отвечающий тому китайскому парню-акробату на английском. «Вы смотрели «12 друзей Оушена»?» «Откладываю на потом». «Просто не надо». «О». Она складывала на стол своей маленькой кухни все подряд. Миски, вилки, яйца, томаты, авокадо, ветчину. «Жаль, что я не успела узнать вашу маму получше. Мне кажется, мы могли бы стать друзьями. Или, может, я просто слишком самонадеянна». «Нет, мама любила заводить новых друзей. У нее это хорошо получалось. Отца это выводило из себя». Она ни о чем не спросила, не посмотрела на него, просто достала бутылку савиньона из холодильника. Папе это не нравилось. Друзья. «Значит, он просто не компанейский человек», — ровным голосом сказала Джейн. «Просто он чертов масон». Она быстро на него взглянула и потом рассмеялась. «А вы?» «Господи, нет». «Извините, мне не стоит смеяться, но меня просто распирает, когда я представляю себе все это. Эти маленькие чемоданчики, фарточки, смешные рукопожатия. Ребят, ну правда». Она передала ему нарезную доску, нож и гору помидоров. Тонкими ломтиками. «Никого, — подумал Саймон, — никого подобного в моей жизни еще не было. Как такое возможно? Веселое, дерзкая, прямая, честная, разумная, легкая. Все это вместе, и даже больше. Он никогда даже не представлял себе, что жизнь Кэт и Криса, где есть место детям, теплой кухне, коту, саду, может быть и его жизнью. А потом была Фрея. У него все это могло быть с Фрейей. Было бы. Могло бы. Кто теперь знает? Он так и не успел. Но после Фреи он уже сомневался, что ему захочется всего этого. Он нарезал томаты тонкими, как лист бумаги, ломтиками. Джейн поставила бокал вина рядом с его левой рукой. «Я вам говорила, они проверили всех бывших пациентов моей матери. Это было очень утомительно. Они пытались найти тех, кто, как им казалось, мог вступить с ней в какой-то конфликт, а она, я вас уверяю, вступала в них практически со всеми подряд. Но они нашли трех, кто, по их мнению, мог быть действительно настроен против нее. Вчера мне позвонил инспектор. Они просмотрели все файлы, поговорили с другими сотрудниками клиники. А я на самом деле не особо могу им помочь. Она, разумеется, никогда не говорила о своих пациентах. Только о теоретической работе, только академические изыскания. Дети — никогда. Они докопаются. О, полицейская солидарность. В большинстве случаев все зависит от внимания к деталям. Это оно привело вас к Эдвине Слайтхолм? О нет, удача. Огромная счастливая случайность. Без них не обойтись. Вы верите в дьявола? Полагаю, что должны. Я верю в зло. Силы зла. Чистое и персонифицированное зло, если вы это имеете в виду. Не уверен, я не теолог. Я тоже. «Выглядит вроде ничего», — сказала она, взяв тарелку с нарезанными помидорами. «Спасибо». Я почувствовал его. Зло. Глядя на нее. Но это было не так, как я ожидал. Оно было непроницаемо и потому бесполезно. Холодное, запертое, замкнутое в самом себе. Безнадежное? Да, думаю, можно и так сказать. Очень странно. Я почувствовал, будто нет никакого смысла пытаться вступить в контакт с этим человеком, не увидел даже искорки узнавания, которая убедила бы меня, что мы с одной планеты. Она бы стала продолжать? Да. Пока она была жива, на ногах и незамечена, она бы продолжала. Такие люди не могут остановиться, но она не безумна. Вы уверены? Совершенно и полностью уверен. Зло, чем бы оно ни было, да. Безумие, чем бы оно ни было, нет. Он был рад, что они никуда не пошли. Там все было бы по-другому. Другие люди, шум, суета. Лучше было так. Тихий разговор, простая, но хорошая еда, кофе в кружке с милым узором на столике рядом с ним. Он подумал о Кэт. Когда он приедет домой, он позвонит ей. Он уехал из их дома в плохом настроении, а теперь его настроение полностью изменилось. Все. Полностью изменилось. Он не мог оторвать глаз от Джейн. «Я тут подумала, насколько жалко все-таки будет уезжать», — сказала она. В комнате стало холодно. «А, вы же не знаете. С другой стороны, откуда вам знать?» «Вы же только приехали. Почему? Это как-то связано с вашей матерью?» «Нет, нет. Просто я приняла неправильное решение. Такое случается, даже со священниками. Не знаю, почему». «Как оно может быть неправильным? Что именно неправильно?» «Я. То, что случилось в этом доме, когда на меня напал Макс. К тому же я не вписываюсь в местную церковную иерархию. Настоятель замечательный, именно он захотел видеть меня здесь и очень долго настаивал, пока они меня не приняли. Но они не хотят женщину, они не готовы к женщине, вы же понимаете. А это точно не та битва, в которой я буду сражаться. У меня есть и другие дела». «Я думал, это была выигранная битва». «Да, так можно было предположить, правда?» Она налила себе еще полбокала вина. «Слишком много битв. Больница, Imagine House. Я не боец, Саймон. Я просто хочу спокойно выполнять свою работу, ведь есть гораздо более важные вещи. Я не играю в политические игры». «Да ладно вам. Зачем отдавать им победу?» «Это не тот язык, на котором говорю я. По крайней мере, не в этом контексте». Он смотрел на нее практически с испугом, думая только о том, что ему нужно где-то найти достаточно причин, не аргументов, потому что он чувствовал, что они окажутся слишком слабыми и будут отражены, а именно причин, чтобы она передумала. Он не сомневался, что преуспеет. У него уже была самая главная причина. но он пока не знал, как лучше всего ее преподать. «А что насчет вас? Вы в Лафертоне навсегда?» «Нет, речь о вас. О вас. Обо мне? Почему вы думаете, что где-то еще будет по-другому? Битва происходит постоянно. Неужели вы не участвовали в них до того, как переехали сюда?» «Каждый день. И большую часть своего взросления. Я сражалась за то, чтобы пойти в церковь, чтобы покреститься, чтобы читать теологию, чтобы меня рукоположили. В последнем приходе у меня были битвы с несговорчивым приходским церковным советом и очень непростым епископом. Я все знаю о хреновых битвах, спасибо. Я покидаю поле сражения». «Что, перестанете быть священником?» «Я все еще буду священником. Я отправляюсь в монастырь на год. После этого я либо захочу остаться, либо вернусь в академический мир. Я думаю, я готова получить докторскую степень». Он пораженно сидел, не в состоянии ничего ответить. В комнате было темно. Джейн вытянула руку, включила лампу и села в круге света. Он был заворожен ее красотой, тем спокойствием, с которым она сидела даже не на стуле, а на полу рядом с ним, подогнув под себя ноги и обняв их руками. «Джейн. У людей довольно неправильное представление, — сказала Джейн, — о монашеских обителях. У меня нет о них никакого представления. Я просто знаю, что вам нельзя заточать себя в одной из них. Видите, что я имею в виду? Боже, но вы же замуруете себя, отгородите от всего мира. Для чего? Чтобы делать что? Если я скажу молиться, это не получит особого отклика, так что просто забудьте. Я не могу. Почему? Почему это всегда заставляет людей так реагировать? Я не хочу спорить, я не хочу сражаться. Пожалуйста. Получите степень. Если это то, чего вы хотите, вы должны заняться этим. Потом. Может быть, нет. Сначала другое. На долгое время воцарилась такая полная, такая абсолютная тишина, что он не знал, сможет ли теперь разрушить ее и снова заговорить, найдет ли в себе силы сказать ей еще хоть слово до конца своей жизни. Тишина стала расстоянием, а время — пространством, так же, как и отсутствие звуков. Они создали дистанцию, и он был не уверен, что ему хватит духа и умения ее преодолеть. Он сказал: «Я не хочу, чтобы вы это делали». Она посмотрела на него озадаченно. «Пожалуйста, не надо. Это довольно грубо, когда людям говорят, это вас не касается, но все-таки это меня касается». «Как? Вы даже не ходите в собор?» В ее голосе тоже зазвучало беспокойство, потому что она не понимала, к чему он клонит. «Это не имеет отношения к собору». «Да и к чему-либо. Я не полицейский капеллан, я...» «Господи, нет, не работа. Вы...» Он встал и подошел к окну. Он вспомнил, как стоял с обратной стороны и разговаривал с Максом Джеймсоном. Кусты подстригли, и теперь отсюда было видно огни дома регента, освещающие весь сад. «Я хочу видеться с вами. Я хочу, чтобы вы остались здесь». Она рассмеялась. Это был легкий смех, не ожесточенный, не издевательский, но она посмеялась, а потом сказала: «Саймон, вы меня не знаете. Мы с вами только встретились». «Я хочу вас узнать. Я пришел пригласить вас сегодня, чтобы сделать это. Сегодня мы остались, и получилось даже лучше, но в следующий раз мы куда-нибудь сходим». «Нет, никакого следующего раза. Спасибо. Я польщена, и я очень приятно провела с вами время. Это был такой вечер, когда нам обоим не стоило оставаться одним, но на этом все». Она встала. Она подошла к окну, встала рядом с ним и тронула его руку. «Саймон, мы могли бы стать хорошими друзьями. Мы могли бы работать вместе, это наверняка. Я очень рада, что вы пришли сегодня, но теперь вы должны идти». Казалось, что кровь не движется у него по венам. Ночь была теплая, но ему стало холодно. «Саймон, почему это настолько пугающая идея познакомиться поближе?» «Потому что я не тот человек. Вы должны поверить мне на слово». «Я не могу, мне нужно знать, почему». «Потому что мне никто не нужен. И никогда не был. Мне нужны другие вещи». «Ради всего святого, Джейн, не растрачивайте себя. Как вы вообще можете о таком думать?» «Я уже об этом не думаю. Я не останусь в Лафертоне по всем тем причинам, о которых вы уже слышали, и ни одна из них никак не касается вас. Да и как они могут вас касаться? Вы в буквальном смысле незнакомец. Я не останусь здесь, в этом нет никакого смысла. Я не хочу обманывать вас, Саймон. Это будет неправильно. Вы очень приятный человек». «Почему это звучит так, что я не хочу им быть?» Она улыбнулась. «Вы заслуживаете правильного человека, и это не могу быть я, просто не могу, и я не готова объяснять, почему именно». Когда он вышел и зашагал по саду обратно в сторону собора, было почти так же тепло, как в середине дня. Воздух был практически неподвижен. Саймон повернул не налево в сторону своего дома, а направо, выйдя из ворот сразу в лабиринт мощенных улиц, ведущих на главную площадь. Там бродили толпы людей. Кто-то сидел на скамейках, кто-то толпой выходил из пабов, кто-то ел свой поздний ужин в паре китайских и тайских ресторанов. Он увидел, как двое мужчин и одна женщина, покачиваясь, идут посреди дороги, явно в стельку пьяные, но пока не создавая никаких проблем. Мимо прошла семья с маленьким ребенком, высоко восседающим на плечах своего отца, и мальчиком постарше, который крутился у него в ногах. Он вспомнил те ночи, когда было слишком жарко, чтобы спать, и он высовывался из своего окна, сидя так часами, вдыхая ночной воздух и шепотом разговаривая со своим братом. Никто никогда не предложил бы им выйти и насладиться ночной жизнью. Он улыбнулся своим мыслям и вспомнил мать, почувствовав страшную, невыносимую боль потери. Потеря. У него возникло ощущение, что он только терял, но никогда ничего не находил. Он понимал, что впадает в сентиментальность, но ему было наплевать, и он даже не пытался стряхнуть с себя тоску и отчаяние, в которую его погрузил ответ Джейн Фицрой. Он был зол, но только не на нее, а на себя, за то, что был таким дураком. Он дошел до угла, после которого городская суматоха, магазины, пабы и кафе начинали уступать место жилым улицам. Старый город. Череда улиц, которые называли апостолами. За ними был холм. За холмом — широкие улицы более благополучных и богатых пригородов Лафертона — Соррел-Драйв. И так дальше до съезда на Бефхэм-Роуд, откуда шло много дорог за город, в сторону дома его сестры и его родителей. «Отца», — поправил он себя, — «теперь только отца. Поедешь на восток, и сразу попадешь в Старли-Тор». А потом и в Старли, где можно найти огромное количество нетрадиционных целителей, нью-эйджеров, а также линий силы. Он повернул обратно. Он всегда любил это место. Он знал его лучше, чем самого себя, но оно менялось. На краю тротуара сидела стайка девочек-подростков. Одна пыталась снять с себя одежду, другую тошнило, двое других размахивали телефонами, снимали их на камеру и визжали от смеха. Он обошел их. В его спину полетели непристойности. Даже 5 лет назад девочки тут бы не оказались. Он снова встретил семью с двумя детьми. Они сидели в машине, а 2 мальчика лежали на заднем сиденье, уснув как убитые. Чего он хотел? Джейн, любви, детей, жизнь, как у своей сестры. Джейн? Да, ее образ отпечатался в его мозгу. То, как она сидела на полу под лампой, подогнув ноги под себя и обняв их руками, с волосами, как у ангела. Он был на грани того, чтобы влюбиться в Фрейю Грефхэм, и если бы она осталась жить, то практически наверняка разлюбил бы ее. Диану он когда-то обожал, но не любил. Были и другие женщины, но ни к одной из них он не испытывал серьезных чувств. Некоторые любили его, даже, наверное, многие. Он позаботился о том, чтобы никогда этого не узнать. Джейн. Он не мог думать о ней, одетой в какое-то жуткое облачение, замурованной в стенах монастыря. Называй это обителью, называй как угодно, но это просто кучка женщин, запертых наедине со своими страданиями и истериками, избившихся вместе, как в курятнике. От одной этой мысли ему становилось плохо. По крайней мере, если она решит вернуться к университетской жизни, у нее будет еще какая-то надежда. Нет, не у нее. Он имел в виду у него. У него будет возможность связаться с ней, написать ей, увидеть ее, быть рядом, говорить и убеждать ее. А как, спрашивается, он сможет оставаться с ней в чертовом монастыре? Он дошел до арки, которая вела в его квартал. Камни собора купались в серебряном мягком свете фонарей. Саймон задумался. Он вернется. Заставит ее послушать его. Он ничего в жизни не хотел так сильно. Он встал. Он не сможет теперь даже приблизиться к ней. «Да мать твою!» — — сказал он вслух. Он быстро прошелся по улице, отпер свою машину и сел внутрь. 10 минут спустя он сворачивал на стоянку у участка. Сейчас там особо никого не будет. У него всегда оставалась бумажная работа, с которой неплохо было бы разделаться, когда вокруг тихо, и его вряд ли кто-нибудь побеспокоит. У него всегда оставалась работа. «Шеф, что-то случилось?» Дежурный сержант оторвал взгляд от компьютера и посмотрел на своего старшего инспектора с удивлением. «Нет», — сказал Саймон, направляясь к лестнице, — «ничего». «Рад это слышать». Сержант снова согнулся и продолжил мягко стучать по клавишам. «Ничего». Он проработал почти до 2 часов, прибрался на столе. По пути из участка он увидел, как из полицейского фургона выгружают 3 девиц, которых он сегодня видел. Одна из них размазывала кровь по щеке. «На что ты нахрен уставился? Я вас нахрен засужу за приставание, хреновы мужики!» На его домашнем автоответчике было 2 сообщения. Одно от старшего констебля. «Саймон, Пола Девиниш, я хочу кое-что довести до твоего сведения. У тебя есть возможность прийти завтра в главное управление с утра около 11? Другое от его отца. «Я надеялся застать тебя дома. Я подумал, не можем ли мы как-нибудь с тобой пообедать. Будь так добр, перезвони мне». Саймон налил себе виски. В квартире было жарко. Он открыл все 3 высоких окна, чтобы впустить внутрь ночной воздух. Шеф. В 2 предыдущих случаях, когда она просила увидеться с ним не по поводу текущих дел, первый раз она спросила его, не хочет ли он возглавить новый отдел по борьбе с наркотиками, а второй — не интересует ли его похожее место в области интернет-преступлений, связанных с педофилией. Возможно, в этот раз это будет регулировка дорожного движения. Господи. Но ему придется завтра сходить в главное управление, так же, как и придется первым же делом с утра позвонить своему отцу и договориться о встрече за обедом, где ему предстоит очередной раз отразить его натиск по поводу вступления в масонскую ложу. Но в голосе Ричарда Сирейлора Саймон расслышал еле уловимые следы того, что вряд ли сам смог бы определить как мольбу, но что точно походило на просьбу. И ответить на нее мог только он. 69. Старший констебль сказала, что хочет видеть его около 11, но на самом деле слово «около» к ее встречам было неприменимо. Дверь в ее кабинет открылась перед ним ровно в тот момент, когда стрелка на его часах указала на нужное время. 2 вещи, Саймон. Дело о похищении детей. Если специалисты в Северном Йоркшире действительно идентифицируют останки как принадлежащие Дэвиду Ангусу, я думаю, что его мать может захотеть туда съездить. Иногда это помогает. Ты примешь в этом какое-нибудь участие? Перед его глазами встал образ пляжа и нависающих над ним скал, а потом холодной пустой пещеры с высокими выступами, на которых он нашел кучки маленьких костей. Он покачал головой. «Это не похоже на обочину рядом с местом аварии, которая превращается в милую зеленую полянку после того, как все приберут». «Я знаю. И все-таки...» «Вы хотите, чтобы я с ней связался?» «Подождем результатов, а потом сходи к ней. Предложи ей такую возможность. Если она захочет, чтобы ты сопроводил ее туда, ты должен это сделать». Открылась дверь. Ее секретарь внесла поднос с чаем и печеньем. «Хотят подмазаться», — подумал Саймон. «Регулировка дорожного движения». «Недавно я посетила встречу Ассоциации старших полицейских офицеров с представителями Департамента внутренних дел», — сказала Пола Девиниш. «Там объявили о новой инициативе». «С моей стороны будет слишком цинично сказать, что об очередной?» Она улыбнулась. «Это будет живая». Нескольких из нас попросили выдвинуть своих особых кандидатов. Если это исходило от АСПО в спайке с правительством, то как минимум это точно была нерегулировка дорожного движения. По сути, это вот что. Будет собрана специальная команда, отдел по борьбе с чрезвычайными преступлениями, состоящая из 5 или 6 старших офицеров разных подразделений. Твое имя — единственное, которое я хочу выдвинуть от этого подразделения, Саймон. «Скажи, что ты об этом думаешь?» «В качестве кого конкретно вы хотите меня выдвинуть, можно поинтересоваться?» «Конечно, в качестве его главы». «У меня для этого неподходящее звание». «Звание суперинтенданта предлагается вместе с этой работой. Почти точно лет через 5 это будет уже звание старшего суперинтенданта». «Где этот новый отдел будет базироваться?» Каждый сотрудник остается на своем участке, лишь иногда по необходимости выезжая в командировки на особые задания. Но на самом деле я хотела бы, чтобы ты переместился сюда, в главное управление. В качестве? Суперинтенданта. А чрезвычайные преступления — это какие? Ну, это слово было выбрано в качестве компромисса. Более серьезные, чем тяжкие. У нас есть преступления, которые определяются как тяжкие, но есть более тяжкие и менее. Чрезвычайное — это нечто совершенно иное. Убийство детей? О, да, Гарольд Шипман — тоже хороший пример. Автоматически исключается вся организованная преступность, что, как ты догадываешься, подразумевает наркотики, все связанное с нелегальной эмиграцией, терроризмом и тому подобным. Думаю, дело будет определяться как чрезвычайное в момент своего появления. Саймон допил свой кофе. Принимая первую реакцию всерьез, было его девизом долгие годы, особенно на работе. Это была его вариация на тему «прислушивайся к своим инстинктам». Его первая реакция шла глубоко изнутри. Возбуждение, восторг, ура! И только после этого началось обдумывание и взвешивание. Но он знал, что его начальница ценила быстрые и прямые ответы, вне зависимости от того, нравились они ей или нет. «Первая реакция», — опередила она его. «Это да. Совершенно точно да тому, чтобы вы выдвинули мою кандидатуру. Возможно, на этом все и закончится, конечно». «Разумеется, соперничество будет иметь место, это очевидно. Уж не знаю, можно ли будет назвать его честным или серьезным», — она пожала плечами. «Но я буду выступать за тебя, Саймон. У меня встреча в Департаменте внутренних дел в пятницу». Саймон приподнял бровь. «Я знала, что ты согласишься, Саймон». «Спасибо, мэм». «Саймон, очень жаль, что мы теряем юного Натана Коутса, кстати». «Да, мне тоже. Но ему пора расправлять крылья, тем более там ему понравится. Джим Чапман взял его на примету с самого начала». «Я скорее боялась, что он держал на примете тебя. Это была еще одна причина, почему я решила обратить внимание на этот особый отдел. И дай мне знать, что решит делать миссис Ангус». Напоминание перед тем, как он уйдет. Не то чтобы Мэрилин Ангус могла вылететь у него из головы до того, как придет подтверждение того, что тело ее сына оказалось одним из найденных в пещере. Он сел в машину и стал набирать Кэт. У нее как раз только что закончился прием. «Едешь домой?» «Привет, братец. Боже правый, на что ты думаешь, похоже, жизнь терапевта?» «Ты работаешь на полставки». «Ха! Есть время пообедать». «Что случилось?» «Одна фигня», — как выразился бы Сэм. «Ты можешь перехватить полбутерброда здесь». «Сбеги на часик. Встретимся в Horse and Groom в 12:30». Он отключился до того, как она успела возразить. Паб, который был известен на всю округу своей великолепной кухней, начал заполняться, уже когда он зашел туда в 12:15. Он занял стол и присел за него с пивом у открытой двери, ведущей в сад. Внутрь лился солнечный свет. Снаружи стояло дерево, увешанное ранними сливами. Саймон был настроен удивительно оптимистично. Он хотел новую работу. Он был удивлен тому, насколько сильно он ее хотел. Может быть, его начальница обладала какой-то особой магией? Он не позволял своим мыслям возвращаться обратно к Джейн Фицрой и вчерашнему вечеру. Ее отказ больно ранил его своей резкостью, хотя она была добра и великодушна с ним. Он подумал, что она, возможно, отвергала не конкретно его, а в принципе отказывалась от любых близких отношений по каким-то своим определенным причинам. Он знал, что если он позволит себе слишком надолго задуматься о произошедшем, он начнет чувствовать себя более виноватым из-за того, как сам повел себя с Дианой. В пабе было уже полно народу, когда почти в час внутрь влетела Кэт. «Выглядишь потрепанной». «Еще бы! Господи, как же я проголодалась! Я нормально не обедала уже 100 лет, да и то только когда сама готовила. Я буду заказывать много. Я провожу практику во второй половине дня, а вечером замещаю Дерека Уикса. Одному богу известно, когда я поем в следующий раз». «И это женщина, которая предлагала мне полбутерброда. Ни в чем себе не отказывай». Так, крабовый салат с авокадо, дорадо и имбирное пиво. Саймон взглянул на свою сестру из-за стойки бара, пока ждал заказ. Потрепанная — это точно. Но она выглядела счастливой. Она потеряла последний лишний вес, который с таким трудом сбрасывала после рождения третьего ребенка, загорела и помолодела. «Это все предвкушение Австралии», — сказал он, ставя перед ней ее пиво. «Ты прямо вся сияешь». «Спасибо, твое здоровье, Сэй. Знаешь, а я правда-правда этого очень жду. Ты совершенно прав. Я не хотела ехать, я сопротивлялась как сумасшедшая, но теперь, когда все решено, я очень хочу отведать кусочек новой жизни. Много солнца, моря и серфинга, и этого замечательного расслабленного австралийского отношения ко всему на свете». «Не слишком увлекайся». «Нет, мы вернемся, даже не переживай. Прежде всего, тут папа». Он оставил сообщение прошлым вечером. Хочет пообедать. «Зови его сюда». «Это будут чертовы масоны». «Ты уже отбивал эти атаки раньше. Ему сейчас будет одиноко, Сай. Они были женаты много лет». «Я знаю. Маме приходилось не просто тянуть эту лямку, но, кажется, в последнее время все наладилось. Что-то между ними случилось год назад или около того. Не знаю что, но что-то случилось и стало лучше». «Я боялся этого до ужаса, что ты уедешь и оставишь папу на меня». «А теперь что?» «Старший констебль вызвал меня сегодня утром. Принесли салат Кэт и его свежие сардины. Она ела и слушала, пока он рассказывал ей про особый отдел. Я бы не стал об этом рассказывать, ведь я еще могу не получить эту должность. Пола на хорошем счету у своего начальства, но ее коллеги будут бороться за своих кандидатов любыми методами». «Но ты этого хочешь». Он выдавил лимон на свою рыбу. Ее острый запах, смешивающийся с ароматом цитруса, был просто великолепен. «Я очень-очень этого хочу. Тогда в своих молитвах я буду упоминать об этом в первую очередь. Не думаю, что моя работа окажется главным приоритетом». Он наблюдал, как она собирает последние мягкие белые кусочки краба вилкой. Он хотел рассказать ей про Джейн. Они стали друзьями, в этом он был уверен, хотя не особо много успели пообщаться друг с другом. Но Кэт могла бы спросить, могла бы замолвить за него словечко, могла бы... Нет. Если он расскажет ей, что произошло накануне вечером, он точно знал, что скажет Кэт. «Наконец-то тебе досталось по заслугам. Каково оказаться в чужой шкуре, а?» Он не желал терпеть унижения от Кэт, так же, как не хотел ни сурового выговора, ни проявлений сочувствия. Его смущали чувства, которые Джейн всколыхнула в нем. Они были живыми, острыми, возникшими совершенно внезапно, а их растоптали. Это было слишком личное. Он почти все рассказывал сестре, но об этом он решил умолчать. «Я рассказывала тебе о доме в Сиднее. Два этажа, большой сад вокруг, балкон, выходящий прямо на море, 20 минут от клиники, совершенно новой и выстроенной специально под три конкретных участка, школы». Он слушал. Она рвалась скорее уехать, но он молил Бога, что, как она и обещает, ей также захочется вернуться. Они принялись за кофе и пудинг. «Надеюсь, ты тут не свихнешься», — сказала она. «До следующего мая». «Я буду скучать по всем вам, но это время быстро пролетит, особенно если я получу эту работу, как бы не сглазить, и если вы действительно вернетесь. Мама уже не вернется». «Знаешь, я до конца этого и не осознавала до вчерашнего вечера. Того, что это на самом деле случилось. Но Ханна сказала что-то про Галлам Хаус, что сад станет печальным, потому что дедушка не будет знать, как им правильно заниматься». «Тут она права. Он его скосит, обкромсает и сравняет с землей. Он не может там оставаться, он взвоет, ему будет слишком одиноко». «Даже не думай ему об этом говорить». «Да я и не думал». Они медленно пошли к машинам. «Ты вроде как спешишь». «Ты вроде тоже, но посидели хорошо». Она остановилась и посмотрела на него. «Что такое? Только мама?» «Ну да, врун. Я не могу говорить об этом». Это единственное, что он в состоянии был сказать. Кэт взяла его руки в свои. «Не будь собой слишком строг». У него зазвонил мобильный, Натан Коутс. Саймон выслушал его краткое донесение. «Что?» «Мне нужно ехать разговаривать с Мэрилин Ангус, рассказать ей, что выяснили криминалисты по поводу находки в пещере». «Дэвид?» Он кивнул головой, она обняла его и помахала рукой, когда уезжала. Саймон несколько секунд постоял на солнце. Они ушли одними из последних, было тихо. Стайка маленьких ласточек кружилась и ныряла над его головой. На его глазах навернулись слезы, и перед ними встало ясное лицо Дэвида Ангуса, которое мелькало на постерах и на телевидении много дней. Он разблокировал замки на своей машине и открыл дверь. Но потом постоял еще немного, глядя на ласточек и голубое небо. 70. «Это так бессмысленно», — сказала Мэрилин Ангус. «Наверное, это и есть самое тяжелое. Понимать, что это совершенно бессмысленно». Шел мелкий дождь, и в воздухе висел низкий туман, хотя было тепло. Сирейлор подумал, что, может быть, так даже и лучше, потому что прекрасный солнечный день на Золотом пляже превратил бы все в еще большую пытку. А может, это вообще не имело никакого значения. Он вез их туда ночью. Она сказала, что хочет оказаться там на рассвете, но не собирается оставаться на ночь, так что они ехали большую часть времени молча по темной паутине дорог в окружении огромных фур и грузовиков. Он не мог найти слов утешения, да они с Люси их и не ждали. «Я хочу, чтобы там были вы, только вы, никаких незнакомцев, больше никого, пожалуйста». Они припарковались на сухом жестком песке в нескольких ярдах от того самого места. Начался отлив. Было около 5 утра. Уже отсюда они увидели колыхающуюся на ветру желтую с черным полицейскую ленту. Они шли медленно и молча. Люси Ангус отстала на несколько фунтов, как будто держась немного отдельно, и опустила голову. Один или два раза она останавливалась, чтобы поглядеть на свернувшихся в клубок червей или морских звезд, застрявших между камнями в маленьких лужицах воды. Но она ничего не говорила, так что Мэрилин Ангус просто продолжала идти вперед, смотря прямо перед собой, как будто ее дочери здесь и не было. Ветер дул с моря и приносил с собой соленые брызги. Чайки били крыльями в небе и стаями рассаживались на скалах, издавая свои противные резкие крики. В паре ярдов от огороженной территории они остановились. Никого из полиции здесь сегодня не было, по ее просьбе, и криминалисты должны были появиться только через несколько часов. «Теперь можете остаться здесь, пожалуйста?» «Мне нужно показать вам...» «Нет, у нас есть фонарики, я справлюсь». «Хорошо, тогда идите к дальнему концу пещеры, и там будет выступ прямо над вашей головой. Будьте осторожны, когда полезете по лесам. Фонарик достаточно мощный». Мэрилин Ангус задумалась. Люси молча встала вдалеке, в полоборота повернувшись к морю. «Люси», — сказал Саймон, — «если вы не хотите идти, то останьтесь здесь со мной». Но без единого слова она отделилась от них и прошла под полицейской лентой прямо в жерло пещеры, не оборачиваясь и не останавливаясь. Через секунду Мэрилин Ангус последовала за ней, хотя у входа она остановилась, так что Саймон подумал, что она не выдержит и отступит. Он ждал. Чайки закричали, взмыли вверх и начали кружить в небе. Мэрилин медленно пошла вперед, подняв фонарик вверх прямо перед собой и зашла в пещеру. Он прошелся по пляжу. В 2 или 3 милях он увидел тропинку, идущую от вершины скалы, и проходящую через тот выступ, на котором он и Эдвина Слайдхолм ждали спасательного вертолета. Он посмотрел на него. Отсюда было видно, насколько отвесной была скала, и что тропинка была узкой и обваливалась по краям, а выступ едва ли был настолько широк, чтобы удержать их обоих. Саймона передернуло. Теперь он шел медленно и размышлял, хотя ему приходилось избегать мыслей о слишком многом, что действительно его волновало. О своей матери, о Джейн, о Кэт и ее семье, переезжающих на другой конец света, о своем отце, который неизбежно старел и слабел. О детях, которые закончили свою жизнь на холодном выступе темной пещеры, выдолбленной в скале, о возможности не получить ту работу, которую он так отчаянно желал. Он задумался, сможет ли он когда-нибудь вернуться сюда и нарисовать скалы с их причудливыми формами и тенями, нарисовать чаек, столпившихся на уступе и кружащих в небе. Он зашагал прочь от скал в сторону моря. Несколько чаек качались на волнах, болтаясь, словно деревянные пробки. Если бы он просто гулял тут один, он бы насладился видом, несмотря на моросящий дождь и пасмурную погоду. Ощущение огромного пространства и пустоты освежило его, и он остановил нескончаемый поток мыслей в голове, прекратил беспокоиться по поводу долгих месяцев, которые ждали его впереди, и просто позволил себе насладиться свободой. Он поднял пару камней и безуспешно попытался пустить блинчики. Потом подошел ближе к воде, чтобы расслышать, как волны накатывают друг на друга, закручиваются и падают, закручиваются и падают. Он понял, что стоит здесь в полном одиночестве уже очень долго. Он не видел ни единой души. Он взглянул на часы. Они находились в пещере уже почти час. Саймон сорвался и побежал. Мэрилин Ангус сидела на влажном песке у самого дальнего конца пещеры, подняв ладони вверх и трогая влажные скользкие камни, опустив голову на согнутые локти. Она сидела очень тихо, не плача, едва дыша. В нескольких футах от нее, отвернувшись, глядя на раскинувшийся перед ней мир, на небо, на серое море, стояла Люси, неподвижная, словно камень. Их будто заперли в каком-то жутком лабиринте, где они не могли ни встретиться, ни разойтись в разные стороны, не могли сделать ничего, кроме как оставаться на своих местах, погрузившись в собственные мысли, в свою личную, недоступную для другого скорбь. Саймон развернулся и пошел прочь от них, от этой холодной, пахнущей водорослями темноты, и встал снаружи, подняв воротник плаща, чтобы укрыться от дождя и глядя на воду вдали. Ему оставалось только ждать.